Агрессивность, вызванная болью. Причиной агрессивности кошек часто становится боль. Это может случиться, например, когда вы случайно прищемите кошке хвост или когда ваш ребенок слишком сильно дернет ее за шерсть. Иные причины могут быть связаны с ранением или особыми медицинскими условиями, как в случае с уходом за артритными кошками. Социальная игра с котятами способствует их обучению, тому, как рассчитывать меру безболезненных контактов при взаимодействиях. Реакции партнеров оказываются важнейшими уроками. Кошки, выросшие без сородичей, лишаются такой школы жизни и, становясь взрослыми, играют слишком грубо и нарываются на встречную самооборону. Иногда случается так, что агрессивность, вызванная болью, вдруг превращается в агрессивность, вызванную страхом. Кошка начинает бояться, что ей причинят боль. План действий. Очевидно, первое, что необходимо как можно быстрее предпринять, это уменьшить боль. Если же кошка испытывает хроническую боль, научите членов семьи обращаться с ней осторожно, чтобы не ухудшать ее состояние. Конечно, это непросто, но нельзя позволять кошке проявлять агрессивность, даже если она была вызвана болью.